Глава 16. Мне нужны куклы. У меня чесались руки от предвкушения. Все мои краски и кисти пришли в негодность. Переоделся в полевой зимник и пошел по старым адресам. Глину нашел без проблем. Гончар, увидев меня, так обрадовался, что я немного испугался. — Петр, как я рад, что ты нашелся! Услышал Бог мои молитвы! — Да ты толком скажи, что случилось? — Ты помнишь мою дочь? — не мог успокоиться Гончар. — Так вот, по осени отдал ее замуж, как сговаривались. В хорошую семью грех жаловаться, и муж работящий дочку любит. — Это все хорошо. А я-то тут при чем? Не могу понять далекий заход мастера. — Так беда у них случилась. Куклу, что ты расписал и подарил, с собой в мужнин дом взяла. Так вот... Свекор ее, когда предложили 50 рублев, не устоял и продал. Дочь, как узнала, взбеленилась на него, чуть в драку не полезла. Они, видя такое, кинулись куклу искать, да где там? Не нашли, кому продали. Вот теперь она, почитай, как год молчит. Исполняет, что положено жене и невестке, в остальном — ни словечко. Я и свояки мои что только не делали». Где ж теперь еще такую куклу найти? Как услышал один торговец, что куклу ищем, сказывал, 100 рублев стоит. Да и то не найти. Вот и подумал я, что сгинул ты, Петр. А ты вот стоишь, живой и здоровый. Христом Богом прошу, помоги, спаси дочь. Всю жизнь за тебя молиться буду. Ладно, мастер, помогу, конечно. Но ты дашь слово, что никому не скажешь про меня. Иначе не взыщи. Прозвучало очень зловеще. Он как-то съежился, и в глазах появился страх. Понимая, что обстановка сильно накалилась и грозит перерасти в мистический ужас, сдал обороты и уже по-простецки сказал. — Ты не подумай чего. Я сам столько натерпелся через кукол своих. Порой прятаться приходилось от покупателей. — Так ты что же, колдун, что ли? — со страхом прошептал мастер. «Вот дурья башка! Вот те крест животворящий!» Я демонстративно перекрестился. Смотрю, немного отпустило. Мистический ужас в глазах пропал. «Сделаю 7 кукол. Одна твоя. Как выпекать не забыл?» «Как же! Помню все!» «Вот и ладно. После росписи отдам. 25 рублей за работу». «Как скажешь, Петр». «Да». — Еще закажи 7 коробов у краснодеревщика, как раньше. Он еще при деле? — А куда денется? Работает. Мне самому стало интересно, действительно ли так сильна магия моих кукол. Может, в связи с моим переносом я стал колдуном или магом? — Да ну, чушь! — рассмеялся я, пережив сильный стресс после рассказа мастера Гончара. Устроив в углу комнаты временную мастерскую, я весь погрузился в работу. Волна вдохновения захватила меня всего без остатка. Я работал 3 суток без сна и отдыха, забыв обо всем. Ада сидела тихонько в сторонке, боясь шелохнуться, и отдавала распоряжение Аслану шепотом. Самое важное — это лицо куклы, это центр всего. Именно оно определяет все остальное. Наконец я создал 7 заготовок. Осталось глины на 2 пупсов. Кукол сделал чуть меньшего размера. Когда они были готовы и отданы на обжиг, я, уставший и опустошенный полностью, отдался в заботливые руки Ады. Однажды после наших бурных утех она серьезно сказала: «Ты настоящий шайтан, мой господин, только хороший». Рассмеялся и прижал ее к себе. Да, я купался и наслаждался ее любовью, как в море, теплым и ласковым. Отдавал капли, в лучшем случае 20-литровую канистру. Чувствовал ли угрызение совести? Нет. В жизни часто так бывает. Кто-то любит, а кто-то позволяет любить. Я тот, кто позволяет. Всегда был таким в отношениях с женщинами. Жизнь сама по себе несправедливая, и все в ней относительно, за редким исключением. Получил обожженные заготовки, подготовил индивидуальные пеналы и сел расписывать. Когда работал, заметил на лице Ады смесь ужаса и восторга. Она сидела с круглыми глазами, видя, как появляется лицо со всеми эмоциями и чувствами. У Аслана то же самое. Думаю, его впечатления были похлеще, чем у Ады. Начинаю верить, что мои куклы живые. Забрал у племянницы ее куклу-дочку, которая сильно пострадала от частого пользования. Клятвенно обещал вернуть обновленную. Решил эту куклу отдать мастеру Гончару. Она тоже была из первой партии. А племяннице верну новую куклу, похожую на прежнюю, немного повзрослевшую. Три куклы получились особенно красивыми. Я сам отметил это. Одна была надменная и высокомерная, другая капризная и смешливая, а третья наивная и добрая. Взял обычную с любопытным личиком, все свои сбережения и отправился к Бломбергу. «Здравствуйте, Михаил Давыдович!» В кабинете ничего не изменилось, и сам хозяин все такой же. «Здравствуйте, Петр! Давно не виделись с вами, хотя я в курсе ваших дел. Надеюсь, у вас нет претензий к нашей работе?» «Нет, Михаил Давыдович, все выше всяких похвал. Я доволен». «Вот и отлично! Как я понимаю, вы по делу?» «Да, и очень серьезному. Слушаю вас». Стал выкладывать мешочки с золотом. «Это иностранное золото. Хочу положить на счет, не меняя. Теперь самое главное». Достал мешочки с камнями. Аккуратно развязал один и показал содержимое. «С золотом нет никаких проблем, а с камнями?» Вызвал ювелира. Пришел пожилой еврей со всем набором инструментария и стал изучать минералы, пристально рассматривая различными лупами. По мере просмотра он начал пыхтеть и заметно возбудился. «Ну что, Абрам?» «И что я могу сказать, Михаил Давидович? Прекрасное собрание, и некоторые экземпляры просто восхитительны. Вы хотите продать или провести только оценку?» — оживился Бломберг. «Продать, Михаил Давыдович». «Простите, Петр, но я обязан поинтересоваться законностью приобретения вами камней». «Скажем, наполовину. Они мои, но я не заявлял официально об их наличии». «Мне необходимо знать, так как это сильно влияет на цену. Абам, твоя предварительная оценка?» Они долго смотрели друг на друга. Вот это уровень взаимопонимания. «Думаю, 200 000 рублей». Бломберг перевел взгляд на меня. 250. И то как давнему и проверенному партнеру. 220. Поверьте, хорошая цена как партнеру. 250, Михаил Давыдович. И не надо рассказывать мне за то, как тяжело вам живется, и семья таки голодает, как много вы потеряете при обработке, и вообще вы таки последнее отрываете от семьи, чтобы угодить мне. Выслушав мой длинный монолог, они оба рассмеялись. «Слушаю вас, молодой человек, и не могу понять, кто из нас больше еврей, вы или мы с Михаилом Давыдовичем?» — сказал прослезившийся ювелир. «Можно, Михаил Давыдович, но это последняя цена». Совершили все сделки и переоформили документы с учетом моего совершеннолетия. На счету у меня было 292 000 и 2 300 в иностранной валюте. Еще я оставил себе 3 самых крупных сапфира, 3 изумруда и 3 алмаза. Не стал показывать их. Стоимость камней я оценивал не меньше 120 000 рублей. Очень предварительная стоимость. Когда покончили со всеми формальностями, посмотрел на Бломберга. — Что-то еще, Петр? — Да, Михаил Давыдович. Я достал пенал из баула. Увидев заветную коробку, Бломберг сорвался с места, подскочил к столу и не решался взять пенал. Он смотрел на него, как будто опасался, что исчезнет. — Это то, что я думаю? — улыбаюсь ему. — Смелее, Михаил Давыдович. Бломберг дрожащими пальцами осторожно открыл пенал, достал куклу. — Боже мой! Она ивановская! «Как же она прекрасна!» «Согласен, мастерство отменное. Никогда не видал подобной красоты!» — произнес подошедший ювелир. — Не хотел показывать прежде, чтобы не влиять на вас при торге, — заметил я. — Спасибо, Петр. Вы порадовали меня, как никто. — Просто случайно повезло. Человек попал в затруднительное положение и предложил куклу в счет погашения долга. — Петр, а есть еще куклы? Я выкуплю все, — вскинулся Бломберг. — К сожалению, нет. Я интересовался. — Сколько я вам должен, Петр? Долг составлял 150 рублей золотом. Вам я уступлю за 120. — Очень жаль. Я нашел еще одну куклу в плохом состоянии. Ее отреставрировали, и с ней произошла та же история. Из нее ушла жизнь. Он протянул мне мешочек с деньгами. «Все такой же ненормальный», — с грустью подумал я, глядя на счастливого Бломберга. «Да я богат, черт побери, прости меня, Господи», — перекрестился я. «Что поделать, так положено». Чувство, что я обеспечен в материальном плане, вселяло уверенность в завтрашнем дне. Аде я подарил одного пупса. Он мило улыбался, глядя на мир голубыми глазенками. Она просто взвизгнула от восторга, схватила пенал и убежала в комнату. Вот так же и гончар, когда увидел готовую куклу. Он схватил пенал и собрался бежать. Едва успел поймать его за рубаху. — Полушубок надень, простынешь, и за работу расплатись. — Прости, Петр, насмотрелся на страдания кровинушки, мочи нет видеть, как она мучается, — говорил он, торопливо отсчитывая монеты. Иду неторопливо по ночному городу, слева на шаг отставая Паша. Порой даже не замечаю его, особенно когда задумаюсь, как сейчас. Когда завершил работу над куклами, долго сидел и смотрел на их лица. Видел все до мельчайших подробностей. Да что смотреть, если я их создатель? Но никто из них мне не подмигнул. Видимо, моя фантазия не может взлететь так высоко, чтобы увидеть нечто большее. Ну и слава богу. А то получится, как у Бломберга или Бориса. Тихо шифером шурша, едет крыша не спеша. И вот в эту мирную картину ночного города влезает низкий голос с хрипотцой. — А ну, господа хорошие, одежи сымайте и карман выворачивайте. Задумавшись, не заметил суровую троицу. Двое перед нами, один зашел сзади. Поздний вечер перестает быть томным. Не город Москва, а притон какой-то. Подвел итог своим мыслям. — Как скажете. Расстегиваю ремень с бляхой и резко с пояса запускаю в полет. Рассчитал правильно, даже слишком. Бляха попала точно в висок, углом. Просящий упал молча, как и противник Паши. У него получилось мягче. Его проситель был еще жив. Не успел ничего сказать, как Бирюк сделал контроль. — Паша! — сукоризной произнес я. — А че, командир? Отпустим, так и будет грабить добрых людей, — сказал он, вытирая лезвие ножа об одежду. — Сам-то завалил бедолагу, сказать даже не успел ничего болезной. — Справный прием. Тренировал его, а применил впервой. — Командир, руку, что ли, больше подворачивать надо? — спрашивал Паша, проводя тщательный осмотр пострадавших. Третий убежал, не дожидаясь концовки. — Может, и прав Паша. Такие же отморозки ограбили и чуть не убили прежнего Петра. Как говорится, за все каждому воздастся. Затащив подворотню. Нашел что полезного? Не, мелочевка. Кастеты, ножи, дрянь. Медики и чуть серебра. Пошли, пока нет никого. Не успели пройти квартал, как увидели сидящих у стены женщину с двумя детьми. Вы чего тут сидите на морозе? Померзнете. — спросил Паша у женщины, которая пустым взглядом смотрела в никуда. — Девочка лет 7 и мальчик 3 лет. — Нас из дому выгнали, — тихо сказала девочка. — То есть как выгнали? Лицо Паши закаменело. Сам сирота, он, как никто, понимал и знал, что такое нищета и голод. — Мама не смогла заплатить за комнату, и нас выгнали. — А где дом? — спросил Паша. — Вон он. Махнула она на соседний 3-этажный доходный дом. Я помнил его. Здесь жили представители подлого сословия. — Командир, — посмотрел просяще на меня Павел. — Пошли, — вздохнул я. Паша взял узел и мальчонку на руки, я поднял женщину. Она от долгого сидения и холода с трудом передвигалась. — Пойдем, все будет хорошо. Мы зашли в коридор, тускло освещаемый масляной лампой. — Где управляющий живет? — Вон тама, — показала девочка пальцем. Паша, свалив узел и мальца, стал стучать в дверь. Дверь открылась, и в проеме появился бородатый мужик с короткой дубинкой в руках. — Чего шумишь? Вызову полицию и сядешь в околотке за безобразие. — Отставить, — командую Паша. — Вот что, любезный, комната этой женщины свободна? — Да, покуда. Вздохнул он, глядя на несчастную женщину. Видно, что он по-своему жалел ее. — Паша, помоги ей до комнаты добраться. — Выполнять, — добавил я жесткости в голос. — А вы, любезный, не пригласите меня к себе? А то говорить в коридоре как-то не очень. — Проходите. — сел на предложенный стул. — Кто таков? — Спиридон Суслов, управляющий домом. — По батюшке как кличут? — Сидором отца звали. — Так вот, Спиридон Сидорович, как случилось, что эта женщина ночью на улице оказалась с детьми? Разгладившиеся было морщины вновь прорезались. — Задолжала Агриппа за полгода. 3 рубля. Хозяйка приказала выгнать, вот и пришлось исполнить. Муж ее на заводе работал. Год назад прибила его балкой. Агриппа работала на мануфактуре. Сын захворал сильно. Пока лечила его, с работы уволили. Вот и мается. Хозяйка узнала про долг, приказала выгнать. Сколько мог, покрывал. Прими уважение мое, Спиридон Сидорович, за то, что человеком остаешься. Перестал хмуриться. По душе моя похвала. Мне не жалко. Тем более заслуженное. Можно ассигнациями оплатить? Можно, конечно. Только 1:2 будет. Не беда. Вот, прими. 30 рублей. 6 рублей долг гасим и 24 за 2 года вперед. Все верно? Все, ладно. Сейчас запишу в книге. Появился Паша. Позови Агриппу. А вы кто будете, Агриппе? Никто. Просто мимо проходили. Управляющий завис основательно. Агриппа робко вошла в комнату. — Звали? — Да, Агриппа. Долг твой погашен. Жилье оплачено на 2 года вперед. — Все верно, Спиридон Сидорович. — Все так. — Извини за беспокойство, Спиридон. Не со зла мы. — Да чего уж там, бывает. — Агриппа, проводи меня. Она испуганно пошла за нами. — Агриппа, возьми. Вложил ей в руку 25 бумажных рублей. — Нельзя сдаваться. У тебя дети. За них надо бороться. — Да он уж дал серебро с медью. Спаси Господь. Она расплакалась. — Не плачь. Прощай, Агриппа. Молча идем по улице. Надеюсь, приключения на одно место закончились. — Всех не спасешь, Паша. — Так что делать, командир? — с надрывом говорит он. Пройти мимо? Не знаю, Паша. Как не больно понимать это, жизнь так устроена. Но если ты можешь помочь хоть одному, помоги, как это ты сделал сейчас. Ты просто молодец, Бирюков Павел. И мне хорошо на душе от мысли, что ты со мной. Мне тоже, командир.